аттитюды и реальное поведение. В течение длительного времени изучения аттитюдов не возникло сомнений в том, что знание аттитюда полезно потому, что позволяет прогнозировать поведение. Казалось само собой разумеющимся, что аттитюду соответствует определенное поведение. Однако вскоре возникло затруднение в объяснении связи аттитюд-поведение. Оно было обнаружено после осуществления известного эксперимента Лапьера в 1934 году. Эксперимент состоял в следующем. Лапьер с двумя студентами-китайцами путешествовал по США. Они посетили 252 отеля и почти во всех случаях, за исключением одного, встретили в них нормальный прием, соответствующий стандартам сервиса. Никакого различия в обслуживании самого Лапьера и его студентов-китайцев обнаружено не было. После завершения путешествия, спустя два года, Лапьер обратился в 251 отель с письмами, в которых содержалась просьба ответить, может ли он надеяться вновь на гостеприимство, если посетит отель в сопровождении тех же двух китайцев, теперь уже его сотрудников. Ответ пришел из 128 отелей, причем только в одном содержалось согласие. В 52% был отказ, в остальных уклончивые формулировки. Лапьер интерпретировал эти данные так, что между аттитюдом, отношение к лицам китайской национальности, и реальным поведением хозяев отелей существует расхождение. Из ответов на письма можно было заключить о наличии негативного аттитюда, в то время как в реальном поведении он не был проявлен, напротив, поведение было организовано так, как если бы совершалось на основании позитивного аттитюда. Этот вывод получил название парадокса Лапьера и дал основание для глубокого скептицизма относительно изучения аттитюда. Если реальное поведение не строится в соответствии с аттитюдом, какой смысл в изучении этого феномена? Упадок интереса к аттитюдам в значительной мере был связан с обнаружением этого эффекта. В последующие годы предпринимались различные меры для преодоления обозначившихся трудностей. С одной стороны, были сделаны усилия для совершенствования техники измерений аттитюдов. Высказывалось предположение, что в эксперименте Лапьера шкала была несовершенной. С другой стороны, выдвигались новые объяснительные гипотезы. Некоторые из этих предложений вызывают особый интерес. Рокич высказал идею, что у человека существует одновременно два аттитюда — на объект и на ситуацию. Включаться может то один, то другой аттитюд. В эксперименте Лапьера аттитюд на объект был негативным, отношение к китайцам, но возобладал аттитюд на ситуацию. Хозяин отеля в конкретной ситуации действовал согласно принятым нормам сервиса. В предложении Каца и Стотленда мысль о различном проявлении каких-то разных сторон аттитюда приобрела иную форму. Они предположили, что в разных ситуациях может проявляться то когнитивный, то аффективный компоненты аттитюда, и результат поэтому будет различным. Стремление найти новые обоснования связи аттитюдов с поведением обусловило возрождение интереса к этой проблематике. В 1980-е годы было предложено несколько новых объяснений неуспеха Лапьера. Андреева, 2000. Прежде всего были установлены причины, осложняющие воздействие аттитюда на поведение. Их было названо 40. И вместе с тем факторы, которые могут противостоять этим причинам, сила аттитюда. Аттитюд считается сильным, если он в ответ на стимул возникает немедленно. Змея — зло. Ожидаемость аттитюда — я так и знал. Таким образом, были оговорены условия, при которых положение о влиянии аттитюда на поведение сохраняло свое значение. Аронсон, 1998.